Глава 19. Я выбрался из горячего бассейна в окружении белого пара. Двери в ванную комнату раскрылись, пропуская служанок. Суккубы, одетые лишь в прозрачные юбки на бедрах, со смешками подскочили ко мне. Орудуя здоровыми полотенцами, они ловко вытерли меня и тут же утащили на каменный лежак. Не успел я оглянуться, как меня уже массировали в 6 рук, натирая маслами. Умелые руки с острыми коготками мяли мышцы. От накатившей неги меня расслабило так, что я едва не задремал. Тревога и нервы отпустили. Время у меня есть. Я уже в процессе решения проблемы. Немного отдохнуть будет не лишним. Ко мне наклонилась одна из служанок Зурнатима. Я почувствовал ее горячее дыхание на шее. Волосы суккубы пощекотали меня по щеке. «Перевернись, красавчик!» — прошептала она. Настойчивые руки помогли мне лечь на спину, и процесс продолжился. Прикрыв глаза, я ощутил, что демонессы пытаются вытягивать из меня силу. Можно было бы выразить недовольство, но я чувствовал их попытки и ощущал, что ничего-то у суккубов не выходит. Употребленные эликсиры, как только началось демоническое воздействие, тут же активизировались. Ядро зашлось ходуном, прокачивая магию по телу, спешно наращивая и укрепляя систему магических каналов. Вместе с массажем ощущения получились довольно интересными. Напряжение волнами расходилось по телу, но тут же гасло под умелыми руками массажисток. Демонессы старались погасить мою растущую мощь, расслабить меня окончательно. Но в итоге им приходилось напрягаться все сильнее. Я слышал их тяжелое дыхание, а пару раз даже ощутил, как на меня капнули потом. И только когда это произошло, до меня дошло, что феромоны суккубов я пил слишком давно, и они уже должны были выдохнуться. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на служанок. Суккубы были удивлены, на лицах застыла растерянность. Это выглядело настолько забавно, что я не стал сдерживать рвущуюся наружу улыбку. «Что-то не так, красавицы?» — уточнил я. А потом попробовал воздействовать на них так же, как они на меня. Сила, которую суккубы пытались из меня выкачать, задрожала на самой коже. Пальцы демонесс будто прилипли к моему телу. Старшая глубоко вдохнула, ее глаза расширились, еще больше взгляд стал напуганным. «А если так?» — прошептал я. И потянул на себя. Первой рухнула демонесса, которая массировала мне ноги. Второй отвалилась, работающая эспрессом. Старшая закусила губу и глядела на меня с неприкрытым ужасом. Но я прекратил процесс вытягивания силы, и она резко отпрыгнула на несколько метров. «Не убивай!» — рухнув на колени, прошептала она. Я приподнялся на локте и посмотрел на ее товарок. Демонессы выглядели бледными. Им явно стало не слишком хорошо. Впрочем, обе еще дышали, так что вряд ли помрут, иначе уже бы отбросили копыта. «Хорошо, закончи массаж», — велел я. На негнущихся ногах она подступила обратно к лежаку и, глядя на меня с тревогой, осторожно коснулась кончиками пальцев моего плеча. Ничего, естественно, не случилось. Я контролировал свою магию и на этот раз не вытягивал силу из демонессы. Скинув с моих бедер полотенце, суккуба сглотнула, прежде чем вернуться к процессу. Я же лег обратно на лежак и задумался о том, что только что произошло. Технический обмен маной возможен, даже Юала переливала мне свою, когда мы уходили с острова. Но что можно вот так процессом управлять, я пока не думал даже. А вышло, что суккубы, надеясь отсосать у меня, установили добровольный контакт между нашей магией, и я, как более сильный, изменил процесс. Вместо того, чтобы высасывать из меня, демонессы оказались неспособны обратить вспять обмен, когда я потянул одеяло на себя. Любопытно, но пока что однозначно работает только при прикосновении. Положив ладонь на один рог суккубы, я поправил ее действия и тут же ощутил, как мало осталось у нее силы. Пожелая я, и от демонессы останется лишь высушенный до донышка труп. Она тоже это явно ощутила, так как движения стали аккуратнее и в разы старательнее. Наконец массаж окончился, и суккуба поспешно отстранилась. На мою руку она смотрела с ужасом, но нашла в себе силы стоять на месте и ждать новых приказов. Хотя, о чем я говорю, она демон, у них культ сильного настолько превалирует над остальными законами, что ей наверняка в голову не придет пытаться сбежать, даже если я резать начну. Все равно не сбежит, лишь умрет уставший. «Вот, значит, как ты меня ждешь», — услышал я голос Юалы. Пожирательница душ стояла в дверях, скрестив руки на груди. За ее спиной громоздился гончая. Я чуть сосредоточился на ощущениях. «Смотрю, отец все же выделил тебе достойную охрану», — заметил я. «От твоего сопровождающего тянет мальфагором». Принцесса демонов скинула бровь. «Ты чувствуешь?» — удивилась она. «Конечно», — подтвердил я, садясь на лежаке. «Мальфагор создает ощущение подавляющей мощи. И у него есть специфический привкус. Его мощь похожа на смесь серы и раскаленного металла». Юала бросила взгляд на лежащих без сознания суккуб. «Ты был настолько агрессивен, что демонессы не выдержали?» — уточнила она, проходя к соседнему лежаку. Ее палец указал на оставшуюся служанку. «Ты, разомни мне ноги». Суккуб поспешно рухнула на колени перед дочерью Мальфагора и в мгновение ока, сняв с нее сандалии, принялась разминать мышцы. «И какой ты ощущаешь меня?» Переключив внимание на меня, спросила Юала. Я усмехнулся в ответ. «Не беременный», — сказал я. «А вообще ты пахнешь лавандой и клубникой». «Значит, по-твоему, я совсем не опасна?» Поджав губы, едва слышно прошептала она. «Так зачем ты хотел со мной встретиться?» «Мне нужны черные копья», — ответил я. «А тебе наверняка нужно закончить дело с оберегом матери». Глаза Юалы чуть прищурились, а в следующий миг она одним движением испепелила служанок. Гончая резко захлопнул дверь, переместился ко мне, тыча источающим демоническую ауру мечом в мое горло. Но дымка никак мне не вредила. Я демонстративно вдохнул этот дым и, усмехнувшись, придвинулся к лезвию. Как только оно коснулось моей кожи, я потянул содержащуюся в клинке мощь на себя. Ядро застучало, как сердце, поглощая чужую магию. «Госпожа, бегите!» — рыкнул демон, тут же попытавшись атаковать. Но я перехватил его меч за полотно клинка двумя ладонями, и оружие распалось в моих руках. Юала застыла на месте, не сводя с меня взгляда. Я же усмехнулся в лицо гончей и, поднявшись на ноги, сделал шаг к нему. «Закрой дверь с другой стороны, щенок!» произнес я. «Оставь нас», — приказала Юала, и гончий отступил. Он явно сомневался в приказе дочери Мальфагора. В конце концов, служил-то он ее отцу. Однако настаивать не стал и скрылся за пределами комнаты. Я облачился под внимательным взглядом пожирательницы душ. Юала смотрела на меня задумчивым взглядом. Я практически наяву увидел, как в ее голове щелкают шестеренки мыслей. «Ты стал слишком силен», — проговорила она. «Но ты прав. Мне нужен этот оберег. Жизненно важен». «Сколько черных копий ты готова за него отдать?» — закончив одеваться, уточнил я. «В моем распоряжении только сотня», — сказала она. «И думаю, тебе этого хватит с лихвой. С твоей личной мощью эти копья, конечно, полезны, но уже не настолько, как еще в прошлый твой визит». «Как так, Майкл? Почему какой-то человек, еще живущий первый свой релиз, обрастает силой настолько стремительно?» Я пожал плечами. «Кто-то сидит во дворце на всем готовом и ждет, когда ему с неба свалится», — произнес я. «А у меня нет богатого папеньки, который все мои проблемы решит, прислав парочку гончих, чтобы они мне сопли вытирали, когда какая-нибудь непочтительная тварь на меня накричит». Юала от моих слов не разозлилась. Вместо этого она тяжело вздохнула и поднялась с лежака, на котором сидела. Подойдя ближе, демонесса снизу вверх заглянула мне в глаза. «Это ведь не предел, да?» — внимательно следя за моим лицом, спросила пожирательница душ. «Ты станешь еще сильнее?» «Обязательно», — подтвердил я. «Мне есть за что бороться, а значит, я пойду на все, чтобы добиться цели. Чего бы мне это ни стоило?» Нужно будет спасать принцессу демонов. Я ее спасу. Нужно будет убить властелина бездны. Я так и поступлю». Йоала резко прильнула ко мне, обнимая и крепко вжимаясь. «Вот что меня в тебе манит», — выдохнула она. «Во всей земле демонов нет никого, кто был бы настолько решителен, силен и опасен. Настолько опасен, что сравнится в своем статусе с древними врагами моего народа. А ведь ты не остановишься и со временем займешь место, если не равное моему отцу, то где-то рядом. Ни один пожиратель душ на такое не способен». «Я не буду равен твоему отцу, Йоала», — усмехнулся я и потрепал ее по волосам. «Я стану сильнее. Так что там с твоим оберегом?» Она отстранилась и, пройдясь из стороны в сторону, теребила край своего платья. Я не лгал. Она действительно ощущалась приятно. Однако я не забывал, что за красивой внешностью и ласкающим ароматом скрывается принцесса демонов. «Этот оберег был подарен моей матери отцом», перестав мерить шагами комнату, наконец заговорила Йоала. «Он должен был защищать ее от врагов, которые есть у каждой наложницы пожирателя душ. Ты и сам должен понимать, за право подложить свою демонессу под нашего владыку многие высокопоставленные демоны готовы идти по головам в прямом смысле слова. Так и происходит всякий раз, когда Мальфагор начинает искать следующую самку для рождения новых детей». Я кивнул, не видя в этом рассказе пока ничего уникального. «Оберег — это охранный знак», — продолжила Йоала. «Он заряжен частицей силы Мальфагора, и потому демоны сразу его ощущают. Выкачать силу из оберега нельзя, ведь она идет напрямую от отца, но можно ей подпитываться самому. Так было задумано, чтобы гарем Мальфагора, пожирателя душ, внушал почтение окружающим, и ни у кого не возникло идеи пользоваться тем, что принадлежит отцу». «Кажется, я уже догадываюсь, что ты хочешь сказать дальше», — хмыкнул я. Но Йоала покачала головой. «Если ты подумал о том, что оберег украл кто-то из моих братьев и сестер, то ты ошибаешься, Майкл», — заявила она. «Никому из нас он не нужен. Мы и так питаемся силой отца, просто находясь рядом. К нашим услугам лучшие преподаватели, лучшие тренеры, лучшие зелья и артефакты. Каждый из нас способен потребовать от Зурнатима сделать то, что мы пожелаем. Нет, Майкл, оберег выкрал кто-то посторонний». У меня в голове картинка сложилась. Я ведь помнил эпизод со смертью властелина бездны Хаска. Откуда, спрашивается, у Гуна было столько силы, чтобы, встретив равного демона, фактически уничтожить его голыми руками? На момент, когда мы с Тазгин прибыли на место, Хаск уже проиграл. Гуну не хватало только белого копья. Почему так? Не потому ли, что властелин бездны жрет силу Мальфагора через украденный артефакт? «Хорошо, где мне искать этот оберег?» — уточнил я. Йоала сунула руку за пазуху, продемонстрировав мне то, что прячется за вырезом наряда, и вытащила кольцо на цепочке. От него не чувствовалось магии совершенно. Предмета будто бы вовсе не существовало в магическом плане. Лишь присмотревшись, я понял, что его не то что не существует. Он воспринимается словно дырка в магическом поле. «Кольцо бесстрашного пожирателя душ. С-ранг. Часть комплекта. Зачарован Мальфагором, пожирателем душ». «Когда ты окажешься рядом, оно потеплеет», — протягивая руку с артефактом ко мне, сообщила Йоала. «Но у этого кольца есть и обратная сторона. Как только оно почувствует оберег, то тоже станет нагреваться». Я вскинул бровь, не представляя, зачем нужна такая функция. Но предмет все же принял. «И не вздумай его надеть», — предупредила демонесса. «Такие украшения создаются для того, чтобы найти наложницу, где бы она ни была. Зачарование наложено моим отцом, и если кто-то посторонний попытается его надеть, Мальфагор об этом узнает. И поверь, тебе не понравится, что за этим последует. У каждой наложницы свой парный артефакт». «И твой отец не знает, что оберег утерян?» — уточнил я. «Может быть, стоило поставить его в известность, чтобы он сам покарал убийцу твоей матери?» «Он и покарал. Но оберег пропал, как ты сам знаешь, из той записки, — ответила Юала. «Я хочу получить его обратно». «Он тебе дорог, как память», — кивнул я. «Вовсе нет. На мать мне плевать. Важно, что оберег работает до сих пор, и у остальных детей Мальфагора их обереги на месте. Когда появится новая наложница, и у нее родится потомство, я не хочу оказаться слабейшей», — с готовностью пояснила пожирательница душ. «Мы братья и сестры, но на троне может сидеть только один». «Борьба за власть, как знакомо», — усмехнулся я. Юала приподняла бровь, после чего вновь подошла ко мне вплотную. Положив ладонь на мой нагрудник, демонесса подвела итог нашему разговору. «Достань оберег, Майкл, и я отдам тебе сотню черных копий», — сказала она. Приподнявшись на цыпочки, она чмокнула меня в губы и тут же отправилась на выход. Мне задерживаться тоже резона не было, так что я проверил, что ничего не забыл, и выдвинулся к дверям. Летать по всей земле демонов, щупая брачный перстенек, я не собирался. У меня нет столько времени. Однако я догадываюсь, у кого может быть оберег. А потому следует навестить в первую очередь властелина бездны Гуна. Его все равно нужно уничтожить, чтобы освободить место для Тазгин. Так почему бы не сделать это чуть раньше? Зорнатим встретил меня у выхода из своего дворца. Демон внимательно обвел меня взглядом и хмыкнул. «Значит, ты стал еще сильнее», — недовольно заметил он. «Пожалуй, я не пожалею о своем решении однажды пропустить тебя на свою землю». «Надо же! А я считал, что это земля Мальфагора», — усмехнулся в ответ я. «Ладно, старик, я бы остановился поболтать с тобой еще, но меня ждут дела». Он отступил в сторону, открывая мне проход. Я перешагнул порог ворот и тут же взмыл в воздух. Сидящие в засаде демоны лишь растерянно проводили меня взглядами. Такого они явно не ожидали. Воистину, статус врага демонов, хоть и ограждает от большинства горячих голов, однозначно не дает неприкосновенности. Впрочем, в другое время я бы и сам с радостью перебил бы пару сотен местных заводил. Но время подходит к концу. Эльфы вот-вот начнут свое вторжение к драконам. Платформа под моими ногами тряслась от вложенной в нее магии. Чтобы оптимизировать расход маны, я не строил большой прямоугольник, а всего лишь подложил под подошвы тонкие прослойки. Земли властелина бездны Гуна встретили меня кипучей деятельностью. Демоны явно готовились к войне с игроками. Подо мной плескалась целая армия, ничуть не меньшая, чем вторгалась в Ордал. Куда ни падал мой взгляд, там собирались полчища демонов. Мелочи среди них не имелось, зато хватало возводимых осадных машин. На земле опылали магические круги, которые готовились закутанными в плащи эльфами из числа демонопоклонников. Подготовка шла масштабная. И явно не только отражать нападение Гун собирался. Больше походило на то, что властелин бездны готовится штурмовать центральные города, а то и сам истинный город эльфов. Я схватил кольцо и сразу же ощутил, как металл нагрет. Значит, я не так уж и не прав в своих подозрениях. Но присмотреться, где прячется владелец оберега, у меня не вышло. В небо поднялись несколько десятков летающих тварей. Демон-полукровка. Аранг. Крылатые, краснокожие, они походили на типичных демонов, и в то же время в них угадывались эльфийские черты. Твою мать! Так Юала не врала, у нас действительно может быть общее потомство. На лету эти твари развели руки в стороны, формируя огромные печати огненной магии на демонической основе. Снаряды понеслись в меня со скоростью болидов, но мне не стоило большого труда перехватить их глефой. Ядро тут же забилось в сладкой судороге. Моей магической части организма явно нравилось происходящее. А включившееся в дело физическое напряжение будто получило впрыск адреналина. Мышцы вздулись. В душе поднялось такое упоение схваткой, что я на мгновение заподозрил себя в берсеркерстве. Но нет, ничего такого. Я просто получил возможность как следует потренироваться. Первый отправленный мной обратно снаряд окутал полукровку пламенем, и тот посыпался на землю несколькими горящими кусками. снизу тут же подключились одаренные демоны. В мире красного цвета их сгустки черного огня, мчащегося ко мне, казались пятнами беспросветной ночи. Но мы тоже не лыком шиты. Сбив еще троих полукровок, я поднялся еще выше, разрывая дистанцию, а потом вспомнил заклинание, которое мне показывал Олкрат. Три печати вспыхнули в воздухе, мгновенно сплетаясь в одну. Я ощутил, как меня распирает от сдерживаемой в трехмерном рисунке мощи. «Приятного аппетита!» — выдохнул я и тут же спустил магию с поводка. Черная точка, едва уловимая взглядом, образовалась на месте магической печати. Мгновение она провисела валом в воздухе, а после устремилась вниз чудовищным штормом. Порыв горячего воздуха швырнул меня в сторону с такой силой, что я потерял контроль над своей платформой. Но даже отлетая прочь, я видел, как над головами демонической армии разверся настоящий ад. Эпическое заклинание обрушилось на землю потоком нескончаемого огня. При этом сформированная мной огненная торнадо стремительно расширялась, поглощая все больше территории на земле. Я выровнял свое тело, принимая удобную позу, и снова собрал под ногами платформу. Скользя по горячим воздушным потокам, как на доске для серфинга, я окружился вокруг торнадо, продолжая сжимать кольцо бесстрашного пожирателя душ. Демоны разбегались от моего заклинания, но оно все равно поглотило несколько сотен, а то и с тысячу. От земли сверкнула новая печать ритуала, и вся обрушенная мной на демоническую армию мощь кончилась. Я почувствовал волну, буквально расщепляющую ману на клочки, и мне чудом удалось увернуться от этого удара. А невидимый пока чародей уже готовился сделать новый выстрел. Описав очередной круг на потоках воздуха, я прицелился туда, откуда пришла разрушающая магию волна, и ударил шквалом Олкрада. Естественно, модифицировав его так, чтобы провал в пространстве возник на уровне человеческого пояса рядом с печатью демонов. Струя воды ударила во все стороны, разрезая оказавшихся в магическом кругу демонов. Лишь один, стоящий в центре, и явно главный чародей, успел выставить щит. Но и тот продержался ровно до момента, когда мое заклинание погасло само собой. Я рухнул на землю как раз в тот миг, когда демон оклемался. Взмах глефы заставил его отступить от центра магического круга. Он взмахнул когтистыми лапами, сверкнул глазами и ринулся вперед. Каждый его удар сопровождала волна кипящего огня. Она выстреливала чуть в стороне от конечности демона. Но я чувствовал, что он делает, и гасил каждую такую вспышку встречным ударом. Маны вокруг было настолько много, что я даже не обращал внимания на ее расход. Впрочем, мой враг поступал точно так же. Внезапно он сменил тактику и телепортировался прочь. Я видел, как распадаются частички маны от перемещения, но не видел и не мог почувствовать, куда он делся. Впрочем, это нисколько не помешало мне понять, что этот чародей мне и не нужен. Кольцо, которое я нащупал, уверенно твердило, что я близко к цели. «Что ты здесь делаешь?» — проревел голос отовсюду. Рядом со мной вспыхнул портал, ничуть не отличающийся от тех, из которых низшие падали на Ордал. Сквозь магическую пелену проступили очертания новых демонов. Они шагали вперед ровными рядами, а за их спинами я заметил гуна. Внешне он не изменился, однако ощущение, которым повеяло от него, говорило о том, что властелин бездны времени даром не терял. Его армия окружила меня, держа оружие, источающее дымку на изготовку. Но никто не спешил нападать. Я же продолжал держать кольцо в одной руке и с каждым шагом гуна понимал, что не ошибся в своих выводах. Властелин бездны, присосавшийся к мощи Мальфагора, действительно носит оберег его жены. «Я пришел забрать то, что тебе не принадлежит», — ответил я. Гун встал так, чтобы между нами не осталось никого постороннего. Демоны создали живое оцепление. Под нашими ногами остался магический круг, пришедший в негодность во время моей схватки с чародеем. Более подходящего места для поединка человека и властелина бездны и придумать невозможно. «У меня есть то, что я имею по праву силы, человек!» Запрокинув голову, гулко рассмеялся Гун. И сейчас станет чуть больше, когда я растопчу такое ничтожество, как ты!» Его демоны довольно заржали, заулюлюкали. Никто из них не смел сунуться раньше своего повелителя. Я же просто улыбнулся и взмахнул глефой, принимая удобную стойку и вместе с тем убирая кольцо. «Но раз ты так заговорил, то мне пригодилась опись всего твоего имущества», — заявил я. «Потому что сейчас оно станет моим». И я бросился в атаку.